Шестое. Ах, потерявши нить, моль, говорит холстинка, взгляда не уронить ниже, чем след ботинка. У пейзажа черты вывернутого кармана, пение сироты радует меломана.